А ты, вытирая слезы, мама осматривает мою форму. А у меня много дел. Саша, ты не должен воевать вместе со своими людьми. Зачем ты рискуешь собой? Не могу оставаться в стороне. Но, это не обсуждается, твердо прерываю я. Собирайся. В дверь раздается стук. На всякий случай достав пистолет, я осторожно подхожу и смотрю в глазок. Бойцы Серебрякова. Открываю дверь и запускаю их. Ваше сиятельство, наш барон сообщает, что гвардия готова выдвигаться. Он ждет указаний. Скоро решим. Пускай ваши парни остаются в готовности. Так точно, передадим. Снаружи чисто? Да, кивает боец. Скоро приедут люди князя Грозина. Будьте внимательны, не начните случайно по ним стрелять. Принято, ваше сиятельство. Возвращаюсь в свою комнату и спрашиваю. Что там? Идет бой, гвардеец указывает на монитор. Часть камер вырубилась, видно только передний двор и основной зал внутри. Смотрю на экран и вижу, что перед зданием целая куча наемников. Вооружены они гораздо мощнее, чем те, что атаковали мою квартиру. На моих глазах один из них выпускает снаряд из РПГ, и взрыв разносит часть стены. Наши бойцы заняли оборону внутри. Виктора среди них не вижу. Камеры передают только изображение, без звука. Но я представляю, какой грохот там сейчас стоит. Продолжай наблюдение. Есть. В моем мозгу роится куча мыслей. Я закрываю окно и сажусь на свою кровать. Закрыв глаза, делаю несколько глубоких вдохов и успокаиваю бурю в голове. Надо рассуждать холодно и быстро. План рождается как будто сам собой. Его пункты списком выстраиваются в голове. Открой камеры возле офиса Старцева. Открыв глаза, говорю я. Ага, сейчас. Вот они. Подойдя и посмотрев на экран, я понимаю, что Герман решил окопаться именно у себя в офисе. У него дома, надо полагать, пусто. Семью наверняка заранее где-нибудь спрятал, да и сам не факт, что находится в офисе. Но его личная гвардия точно вся здесь, и заняла оборону, справедливо ожидая ответного нападения. Я резко встаю и направляюсь к бойцам Филиппа, до сих пор стоящим в прихожей. Передайте барону, что надо отбить штурм моей базы, большую часть сил туда, небольшой отряд в квартиру Старцева, занять ее и попытаться найти деловые документы. Скорее всего, в квартире никого нет. Если встретит сопротивление, отойти, в бой не вступать. Все запомнили? Так точно. Отбить штурм, захватить квартиру противника. В бой возле квартиры не вступать. Киваю и достаю телефон, но не успеваю набрать номер, как у гвардейца Серебрякова шумит рация. Подъехала машина Грозиных, доносится из нее. Отведите мою мать вниз, говорю я. Есть. Мама, выбежав из комнаты, заключает меня в крепкие объятия и целует в щеку. Будь осторожен, слышишь? Конечно, я улыбаюсь. Все будет в порядке. В сопровождении бойцов Анна выходит из квартиры. Я на всякий случай запираю дверь на все замки и возвращаюсь к телефону. Сначала звоню Егору и вкратце объясняю ему ситуацию. Сейчас я вызову ребят из Вальги, они заберут тебя из дома и отвезут в офис Цитаты. По идее, на тебя не должны напасть, ты гражданский сотрудник. Но мало ли что. Ага, как же. Хакер фыркает. Александр, вы же сами знаете, всем плевать на это правило. Гражданских убивают только в путь, особенно важных сотрудников. Верно. Но про тебя мало кто знает. А на офис Цитаты они точно не станут нападать. Слушай дальше. Вызови всех своих ребят и начинайте действовать. Задача – обрушить сайты всех предприятий Старцева, опубликовать и форсировать новость о том, что противник напал без объявления войны, и сделай то, о чем мы говорили. Компромат на его бывших партнеров, уточняет Егор. Да, только барона Серебрякова не трогайте, про него там тоже есть. Отправь все редактору Золотого Льва и сделай рассылку с почты Пересвета. Пусть бывшие партнеры начнут задалбливать Старцева звонками. Сделаем, ваше сиятельство. Что-то еще, на твое усмотрение. Любые психологические и кибератаки. Не считайся со средствами. Наша цель – уничтожить Старцева, все его бизнесы и его самого. С радостью, злорадно шипит Егор. Отдав указание хакеру, я звоню Максиму, но он не берет трубку. Возможно, что на ночь ставит телефон в бесшумный режим. Зная Макса, это вполне разумно. Как обстановка? Заглядываю в свою комнату. Потише, отвечает гвардеец, не отрывая глаз от экрана. Первый штурм отбили, но база, походу, окружена. Думаю, сейчас наемники перегруппируются и пойдут на второй штурм. Идем. Гвардия Старцева уже в пути, надо выручить наших. Так точно. Боец моментально подскакивает и хватает автомат. Я беру свой, и мы вместе бежим по лестнице вниз. Уже, когда выхожу на улицу, опять звонит мой телефон. Надо же, это Максим. «Макс, привет, привет», — сонным шепотом отвечает он. «Что-то случилось?» «Да, на меня напали». «Что? Кто?» «Братишка, послушай и не перебивай. Я не получал уведомления об объявлении войны, но меня атаковали. Надо узнать, как Старцев это провернул. Сможешь?» «Тот самый Старцев?» «Да», — голос Макса дрожит от волнения. «Хорошо, я позвоню знакомому из дворянской палаты. Постараюсь узнать. Ты в порядке?» «Да». «Мама тоже, ее забрали гвардейцы дедушки. Как что-то появится, сразу мне позвони». «Хорошо, хорошо. Спасибо, Макс». Я кладу трубку. Оглядевшись, вижу залитый кровью и засыпанный гильзами асфальт. Тела убитых наемников и моих гвардейцев сложили в стороне, а их оружие сбросили в кучу рядом. Слышу завывание сирен, которые стремительно приближаются. «Едем, ваше сиятельство, ко мне подходит человек Филиппа. Наши уже на подходе. Поезжайте. Готовьтесь сразу вступить в бой. А мне надо перекинуться парой слов с полицией». Гвардейцы Серебрякова залезают в свою боевую машину и сразу же отправляются в сторону базы. «Мы с моим гвардейцем ждем. Очень скоро из-за угла вылетают две полицейские машины. Я иду им навстречу. Автомобили резко тормозят. Полицейские выскакивают из них и направляют на меня пистолеты. Брось оружие, и не подумаю. Слушайте внимательно, господа. Меня зовут Александр Грозин. 20 минут назад на меня напали наемники из частной военной компании «Глитис». Вы можете видеть их машины и тела вон там, киваю за спину. Это дворянская война, и вы не имеете права вмешиваться. Ущерб, нанесенный городскому имуществу, будет оплачен. Никто из гражданских не пострадал. Вопросы есть? Уберите пистолеты, раздается приказ, и вперед выходит офицер. Осмотрев бронемашины наемников и лежащие на асфальте трупы, он переводит взгляд на меня. «Александр, мы не получали уведомления о том, что вам объявлена война. Вот это сюрприз. Я тоже не получал. Но прямо сейчас наемники штурмуют базу моей охранной компании. Там же находится и база моей гвардии». «Да, я в курсе. Туда уже отправился полицейский спецназ. Немедленно отзовите их. Я не собираюсь отвечать за гибель ваших людей. Повторяю, это дворянская война, хоть она и начата незаконно. Мой противник, господин Старцев. Возможно, вы слышали о нашей вражде». «Слышал», бурчит офицер и, покусав нижнюю губу, говорит: «Хорошо, мы вас не задерживаем. Всего доброго, на всякий случай. Автомобили наемников и их оружие являются моими законными трофеями. Прошу их не трогать». Я сразу разворачиваюсь и иду к машине Эглитиса. Жестом подзываю своего гвардейца и говорю ему: «Прыгай за руль, едем к базе». «Патроны собрал?» «Конечно». «И гранаты тоже?» «Отлично. Дай-ка мне пару гранат. Есть желание подорвать этих ублюдков. Вы тоже хотите сражаться, ваше сиятельство? А ты как думаешь?» Открывая дверь машины, спрашиваю я: «Я не просто собираюсь сражаться. Я хочу лично пустить пулю в голову Старцеву. Как он посмел, ублюдок, атаковать мой дом и угрожать безопасности моей матери? Сегодня ночью или чуть позже, но я обязательно это сделаю». Глава 5. «Это снова я», — шепотом говорит Анна в трубку. «Я слышу», — отвечает собеседник. «Все в порядке?» «Да, меня забрали люди отца. Везут к нему в поместье». «Хорошо. Дома у князя ты точно будешь в безопасности. Он собирается помочь Александру», — вздохнув, Аня отвечает. «Он хотел, но Саша отказался. У него какая-то мания решать все проблемы самостоятельно. Это не мания, так поступают мужчины, поэтому он все делает правильно. Весь в отца», — усмехается Анна. В динамике несколько мгновений царит тишина, а затем собеседник говорит: «Мне одновременно приятно и больно слышать эти слова, но я рад, что ты считаешь, будто он похож на меня, больше, чем ты думаешь. Надеюсь, мы когда-нибудь с ним познакомимся». «Это плохая идея», — сразу мрачнеет Анна. «И мы с тобой много раз это обсуждали». «Да, я знаю. Слишком многое против этого». Сделав паузу, собеседник говорит: «Мне нужно идти. Увидимся, когда все закончится». «Конечно, люблю тебя», — тихо заканчивает Аня. «Я тебя тоже люблю». Когда звонок заканчивается, она удаляет номер из истории звонков и сворачивает хамелеона. С отцом Саши она всегда разговаривала только через анонимный мессенджер, а номер помнила наизусть, не позволяя себе нигде его записывать. Как надоело скрывать это все. Как обидно, что они так и не смогли стать настоящей семьей. И как больно, что причина всего этого не в них самих, а в грязных интригах, которые затеяли другие люди, увы, ничего не исправить. Хорошо, что теперь они смогли возобновить общение, и стало ясно, почему вообще так все получилось. Ведь до этого Аня оставалась в неведении и думала, что любимый предал ее. Оказалось, что все намного проще и сложнее одновременно. Глядя в окно, она видит, что поместье отца уже близко. Скоро машина заезжает на территорию, и гвардейцы открывают ей дверь. С крыльца спускается слуга и с поклоном говорит: «Добро пожаловать, госпожа, прошу за мной, его сиятельство хочет с вами побеседовать, а затем вы сможете отдохнуть, мы уже подготовили для вас комнату». «Спасибо», — говорит Анна, чувствуя себя неловко. За то время, что она жила отдельно от семьи, отвыкла от подобного обращения. «Это та самая комната, которая была в вашей спальне в детстве», — зачем-то добавляет слуга. На глазах Анны появляются слезы, а в горле встает комок. Детство в этом доме было счастливым, за исключением некоторых моментов. Но как же резко оно оборвалось, когда она вдруг забеременела и потом родила бастарда. Смахнув слезы, Аня следует за слугой. Он провожает ее в малый каминный зал на первом этаже. Князь сидит там в кресле, в руке у него хрустальный бокал с коньяком. Отблески огня красиво играют на стекле. Отец задумчиво смотрит в камин и поглаживает бороду. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — Анна кланяется. «Почему вам не спится в такой час?» Князь молча отставляет бокал, подходит и коротко обнимает дочь. «Как я могу спать в то время, когда моему внуку объявили войну? Садись, хочешь чего-нибудь?» «Нет, благодарю. Мы как раз закончили ужинать, когда началась стрельба. Ты в порядке?» Придерживая Аню за локоть, отец помогает ей сесть в кресло. «Да, только переживаю за Сашу. Представляете, ваше сиятельство, можешь обращаться ко мне на «ты», когда мы наедине». Неожиданно. Обращаться к отцу как к близкому человеку, да и просто разговаривать с ним еще непривычнее, чем просто находиться в этом доме. «Так что ты хотела сказать?» Усаживаясь рядом, спрашивает князь. Он надел гвардейскую форму и отправился в бой. «Вот как, я рад это слышать. Чему же здесь радоваться?» — восклицает Анна. «Тому, что мой внук – отважный человек. Впрочем, я в этом и так уже убедился». Григорий делает глоток коньяка и, повернувшись к огню, вдруг говорит: «Скажи мне, кто его отец?» Аня невольно напрягается и стискивает подлокотники кресла. Сглотнув, она тихо произносит: «Не надо, пожалуйста, я не могу сказать». «Почему?» Князь поворачивается к ней. Сейчас его взгляд не такой суровый, как обычно, в нем действительно читается непонимание. «На то есть причина». «Какая?» «Отец, я не хочу об этом говорить», — качая головой, отвечает Анна. «Ты уже почти 17 лет скрываешь эту тайну. Я даже немного завидую твоей выдержке. Но ты должна понять кое-что. Сейчас, когда я собираюсь вернуть вас с Александром в род, это особенно важно. Я должен знать, чья кровь течет в его жилах, помимо нашей». Анна прячет взгляд и ничего не отвечает, чувствуя на себе испытующий взгляд отца. Как бы ей хотелось избавиться от этого груза. Ведь папа прав, хранить такую тайну многие годы непросто. «Ты не скажешь?» — мягко спрашивает князь. Она молча качает головой. «Хотя бы скажи, благородный ли он человек?» «Конечно, это известный род, я знаком с ними». «Прошу, перестань, не надо ничего из меня выпытывать», — повышает голос Аня. «Успокойся», — сведя брови, говорит князь. «Я не буду ничего выпытывать. Только пообещай мне одну вещь». «Хорошо, какую?» «Когда я буду умирать, ты скажешь, кто его отец. Хотя бы перед смертью я должен узнать», — твердо произносит он. «Зачем ты говоришь такое? Ты ведь и так едва не умер недавно». «Пообещай», — с нажимом говорит Григорий. Прерывисто вздохнув, Анна кивает. «Обещаю. Слово чести». «Спасибо», — князь отворачивается к огню. Они молчат, только потрескивают дрова в камине. Но через несколько минут в коридоре раздаются шаги, а затем в дверь стучат. «Войдите», — говорит Григорий. В комнату заходит немолодой гвардеец и отдает честь. «Ваше сиятельство, есть информация по поводу боевых действий». «Докладывай». Гвардеец бросает взгляд на Анну, которая застывает, боясь услышать страшное. Помедлив, мужчина произносит: «Все повернулось не так, как мы рассчитывали. На подъезде к базе нас ждет засада. Четверо наемников из Аглитиса стоят на дороге, и при виде нас вскидывают автоматы и велят остановиться. Однако, распознав машину со своими знаками, с недоумением опускают оружие. На счет два выскакиваем и открываем огонь, говорю я, передергивая затвор автомата. «Есть», — отвечает мой гвардеец за рулем. «Раз, два». Мы одновременно открываем двери и выпрыгиваем наружу. Наемники не успевают ничего понять. Когда смолкает эхо от выстрелов, все четверо лежат на земле. «Поехали дальше», — хладнокровно говорю я. «К базе мы прибываем одновременно с силами Серебрякова и с колес вступаем в бой. Больше сотни человек с каждой стороны. Повсюду пули, взрывы и смерть. В последний раз я в таком большом бою участвовал очень давно, когда в прошлой жизни воевал в горячей точке. Наемники боролись отчаянно, несмотря на то, что их атаковали с тыла, но долго сопротивляться натиску с обеих сторон не смогли. Когда Вик повел наших ребят с базы в контратаку, Эглити сдрогнул. Оставшиеся в живых наемники попрыгали на машины и бежали. Победа досталась нам дорогой ценой, но все же это была победа. Александр, Виктор подходит ко мне и крепко обнимает одной рукой. Вторая безвольно висит, залитая кровью. «Как ты?» – спрашиваю я. «В порядке. Это фигня», – он осторожно постукивает пальцами по плечу. «На вылет прошла. Спасибо, что пришли на помощь. Вы и без нас неплохо держались. А теперь отправляйся к медику, строго приказываю. Я пока здесь разберусь». «Так точно», – подмигнув, говорит Виктор и уходит искать врача. Я тем временем подхожу к командиру гвардии Серебрякова, которого зовут Игнат, и прошу связаться с отрядом, что должен был отправиться на захват квартиры Германа. На связь они не выходят. Тогда звоню Егору и прошу глянуть по камерам, как там обстановка. Ведь за домом Старцева мы тоже наблюдаем. Оказывается, группу ждала засада. Как только они подъехали и вышли из машины, их начали обстреливать со всех сторон. Все закончилось буквально за полминуты. После этого гвардейцы Старцева забрали оружие, машину и уехали. Передаю неприятные новости Игнату и спрашиваю. На машине был маячок? Конечно. Сейчас посмотрим. Он достает из рюкзака планшет и несколько раз нажимает на экран, а потом качает головой. Нет сигнала. Вырвали, должно быть, или глушилку включили. Понятно. Перегруппируйтесь и ждите приказов. Наблюдателей поставили? Обижаете, ваше сиятельство. Все подъезды под контролем. На крышах снайперы. Молча киваю и отхожу в сторону. Ноет плечо, отбитое отдачей, в ушах до сих пор стоит гул. Когда адреналин покинул кровь после схватки, накатила такая усталость, что хочется лечь прямо на асфальт. Не могу себе позволить, увы. Мы отбили штурм базы, но война только началась. И она идет не только на физическом фронте, но также на информационном. Егор устроил массовую атаку на все ресурсы Старцева, и он сделал то же самое в ответ. Рухнули сайты Астетики и Вальги. Была попытка взлома наших с матерью аккаунтов в соцсетях. Мелочи, но неприятно. Если с действиями в информационном пространстве все понятно, то что делать на улицах, я пока не знаю. Идти штурмовать офис Старцева глупо. Он находится в густонаселенном районе, а ночь уже подходит к концу. Если устроим стрельбу на улицах, неминуемо пострадают гражданские. Я не хочу отвечать за случайные смерти, да и самих этих смертей не хочу. К тому же я до сих пор не понимаю, в каком формате ведется война, и война или это вообще. Объявление я так и не получил. Надо дождаться, что скажет Максим. Если это незаконное нападение, то я, как ни странно, имею право лишь обороняться и не могу атаковать в ответ. Попытка налета на квартиру Старцева уже будет воспринята отрицательно. По мне, так не совсем логично. Но так работает закон. Если нет войны, то атакованный имеет право защититься и затем подать в суд. Но предпринимать ответные действия нельзя. Это будет также расценено, как незаконное нападение. Но если Герман провернул какой-то хитрый финт и объявил мне войну так, что я об этом не узнал, тогда другой разговор. Не выдерживаю и звоню Максиму. Занято. Это хорошо, значит, он не спит и пытается достать для меня информацию. Жду, когда он перезвонит. А в это время мне докладывает Егор. Ваше сиятельство, Старцев с гвардией покидают офис. Он тоже там? Да, только что видел его рожу на экране. Сел в машину, они отъезжают. А еще я подцепился к городским камерам и узнал, куда сбежали наемники. Они уже за МКАД выехали, хотят, наверное, где-то за городом отсидеться. Вероятно, и Герман со своими людьми едет туда же. Сейчас прослежу, говорит хакер. Но не факт, они разделились. Одной колонной не поехали. Может, боятся, что их накроют. А может, хотят затеряться на улицах и вести партизанскую войну. Если что-нибудь увидишь, сразу звони. Как там с нашими делами? Работаем, ваше сиятельство, запускаем вирусы, взламываем, получаем доступ к их ресурсам и личным кабинетам. Кстати, я взломал аккаунт Старцева в цифровом царстве. Здесь в личных переписках он многих известных дворян поливает грязью. Это можно слить. Сливай. Действуем по привычной схеме. Сначала пусть опубликует Золотой Лев, затем подключай наши каналы в соцсетях и ботов. Хорошо, сделаем. Территорию вокруг базы приводят в порядок. Собирают разбросанное оружие, тела складывают в одном месте. Подумав, я звоню в городской морг и прошу приехать за трупами. Как бы там ни было, оставлять убитых гнить на улице просто бесчеловечно. Даже если они враги и наемники, которые пошли против меня за деньги. Наших раненых увозят в госпиталь. Тех, кому досталось посильнее, я велю отправить в динамит. Один из моих принципов – те, кто сражаются за меня, имеют право на лучшее лечение. Неважно, сколько это будет стоить, верность людей важнее денег. Какое-то время спустя наконец-то раздается звонок от Максима. «Да, братишка, беру трубку». «Саш, ты как там? Все хорошо?» «Да, мы отбили атаку на базу. Ты узнал что-нибудь?» «Узнал. Тебе и правда объявили войну, еще вчера днем. Повод – неразрешимые деловые противоречия, тяжкое оскорбление чести и так далее. Причем в документах указано, что уведомление тебе отправили, и даже стоит отметка о том, что ты его подписал. Только вот я ничего не подписывал», скрипнув зубами, отвечаю я. «Понимаю, но формально это не так, ты можешь узнать, кто это устроил. Трудно сказать, надо проводить расследование. Тебе надо подать в суд, так я и сделаю». «Спасибо, Макс, ни за что. Я могу еще как-то помочь?» — спрашивает он. «С войной я сам разберусь. Буду благодарен, если ты продолжишь заниматься делом Ларина». «Да, конечно. Держи меня в курсе, ладно? Не хочу, чтобы ты пострадал. Ладно, пока». Максим довольно сильно изменился с тех пор, как мы с ним познакомились. По крайней мере, в отношениях со мной он стал гораздо более открытым. Из него уже не надо вытягивать каждое слово. Иногда и сам звонит просто поболтать. Это хорошо. Я действительно чувствую, что мы становимся друзьями. А друзей в этом мире у меня не так уж много, особенно среди грозиных. Что ж, значит, война была объявлена официально. С помощью или жировых, или череповых мой противник провернул махинацию и получил возможность напасть внезапно. Но я отбил его атаку и теперь могу напасть в ответ. Нахожу Игната и Виктора. И мы собираем небольшой военный совет. Раз гвардия Старцева уехала из офиса, мы можем его захватить, предлагает Игнат. И какой в этом смысл? Он наверняка заранее спрятал все деловые бумаги и вообще все ценное, говорю я. Но мы займем объект противника, настаивает командир Серебряковых. Еще раз, какой в этом смысл? Я имею в виду военный смысл. С политическим все понятно, мы сможем объявить, что захватили здание врага, но нам придется оставить там часть людей. Зачем распылять силы? Вот именно, поддакивает Виктор. К победе это нас не приблизит. Тогда что вы предлагаете? Бурчит Игнат. Гвардия Старцева вместе с Аглитисом покинули город, но часть сил осталась здесь. Они наверняка будут атаковать наши объекты. Не только мои, но и Филиппа Романовича. Надо выставить оборону на важных местах, а в остальных временно приостановить работу. Но как это поможет нам победить? Слушайте дальше. У Старцева под Москвой есть текстильная фабрика. Отправим диверсионно-разведывательную группу. Пусть проверит обстановку и при возможности взорвут там все к чертовой матери. Мне нравится эта идея, говорит Виктор. Офисное здание я предлагаю не захватывать, а сжечь, продолжаю я. Оно стоит отдельно. Пожар не должен перекинуться на другие строения, но этот момент нужно проконтролировать. Предлагаете уничтожить его экономику? С пониманием кивает Игнат. Вот именно, мой информационный отдел тоже над этим работает. Мы можем больше не сделать ни единого выстрела, но через пару дней Старцев сам запросит переговоров. А я ему откажу, мрачно добавляю я. Вы хотите убить его? Да. Поэтому нужно заранее найти, где он спрятался, и готовиться к атаке. Я не собираюсь заканчивать эту войну мирным договором, только полное уничтожение противника. Принято, ваше сиятельство, говорит Игнат. Тогда мы с господином Беловым разработаем более детальный план и потом предоставим его вам. Работайте, киваю я и отхожу в сторону. Интересно, вступится ли покровитель Старцева за него, когда я начну его добивать, думаю я. И если вступится, то кто же это в итоге окажется, Череповы или Жировы? Впрочем, мне плевать, открыто они все равно не станут его защищать, так что я пойду до конца. Надоело терпеть укусы со всех сторон, я больше не бастард и не изгой, еще немного, и я стану наследником рода Грозиных, и должен заранее показать, что со мной надо считаться, растоптать соперника, лучший для этого способ. Глава 6. Следующий день проходит относительно тихо, как Егор и предположил. Часть гвардейцев Старцева рассредоточилась по городу и попыталась атаковать наши с Серебряковым объекты. Атака на склад Филиппа была отбита, а попытку нападения на Астетику предотвратила полиция. Когда люди Германа приехали туда, рядом тут же зазвучала сирена, и патруль потребовал не устраивать стрельбу в городе. В бутике в любом случае никого не было, но они наверняка хотели сжечь магазин. Рискованная акция, потому что рядом расположено многих других магазинов, ущерб мог бы быть значительным. Старцева затаскали бы по судам. Неужто он так быстро отчаялся, что решается на подобные авантюры? Благодаря действиям полиции мы быстро узнали, что люди Германа находятся возле бутика, и отправили отряд на перехват. Долго гоняли их по городу, в итоге зажали в тесном переулке и вынудили сдаться, не сделав ни единого выстрела. Вообще интересно, возле всех городских предприятий, моих и Филиппа, постоянно дежурила полиция. С одной стороны, так и должно быть. Во время дворянской войны стражи закона следят за тем, чтобы ни один из участников столкновения не переходил границы и защищают гражданских. С другой стороны, на практике полицейские зачастую предпочитают не вмешиваться. Если пострадает чье-то имущество или даже погибнут люди, отвечать за это будет тот, по чьей вине произошло несчастье. Но в нашем случае полиция неукоснительно исполняет прописанные обязанности. Подозреваю, что это благодаря дедушке. Князь доверился мне и не стал вмешиваться в войну напрямую. Но похоже, он решил помочь потихоньку, другими способами. Не скажу, чтобы я от этого в восторге, но в целом не против. Сидя в кабинете на базе, я изучаю информацию в социальных сетях. За окном уже почти ночь. Атака на репутацию Старцева продолжается, но несколько часов назад он пошел в контрнаступление. Судя по размаху, он нанял какую-то фирму, потому что его личный отдел инфоборьбы явно не справлялся с нашим натиском. Раздается стук в дверь, и в комнату заглядывает Виктор. «Можно? Заходи», — киваю я, беру в руку чашку кофе и только сейчас замечаю, что он уже остыл. «Ну вот, опять, я так увлекаюсь делами, что совсем не получается выпить горячий кофе. Ладно, холодный тоже вкусный». Делаю глоток, глядя на Виктора, который морщится, усаживаясь на стул, и поправляет висящую на перевязи руку. «Ты в порядке?» – спрашиваю я. «Да, врачи сказали, все заживет, рука будет нормально работать. Шрам останется, но это не первый, и вряд ли последний. Как обстановка?» «Действуем по плану. Офис Старцева сожгли, перед этим вынесли все более-менее ценное и захватили парочку его служебных машин». «Да, видел», – отвечаю я. «Белые фургоны пригнали в гараж нашей базы на закате. Квартиру тоже захватили». Егор докладывает, что все его сайты под нашим контролем. Только что звонили парни, враг пытался атаковать один из офисов барона Серебрякова. Атаку отбили, все нападавшие уничтожены. «Отлично», киваю я. «А что с фабрикой? Ее хорошо охраняют. Диверсанты провели разведку, ночью попытаются устроить подрыв. Собственно, нам больше нечего делать», Вик пожимает плечами и снова морщится от боли. «Да, ты прав. У нас остается не так уж много вариантов действий. Я не понимаю, почему Старцев сам до сих пор не запросил переговоров. В городе мы его разбили, все его объекты захватили или уничтожили. Может, он готовит новую атаку, или чего-то ждет. Чего он может ждать? Думаю я, того, что мы окончательно уничтожим его репутацию и экономику. Пересвет уже канул в лету, на Старцева подали в суд клиенты. Если так продолжится, мы разрушим и все остальные предприятия. Егор вот-вот получит доступ к файлам и информации, которые позволят или захватить все его фирмы, или просто уничтожить. Может, он попробует второй раз напасть на базу? Вряд ли. Мы узнаем, если его силы выдвинутся в город, и на этот раз будем готовы. Мы неплохо потрепали противника, и численность армии у нас сейчас примерно одинаковая. Как вовремя Серебряков предложил мне союз. Если бы его гвардия не пришла на помощь, нас бы точно разбили. Мне бы неминуемо пришлось или просить помощи дедушки, или самому обращаться к наемникам. Что же задумал Герман? Единственный вариант, который приходит мне в голову, Он прямо сейчас ведет переговоры со своим покровителем и пытается уговорить вступить в войну, или хотя бы помочь из-под тишка. А этот самый покровитель, будь это Черепов или Жаров, наверняка раздумывает и взвешивает риски, либо уже готовится действовать. Значит, тянуть нельзя. У нас остается единственный вариант – уничтожить Старцева и закончить войну. Вы нашли, где они прячутся? Спрашиваю я. Нет, судя по всему, уехали куда-то в глушь. Работаем, Александр, обязательно найдем. Это нужно сделать как можно быстрее. Лучше всего до конца дня, чтобы ночью выступить, а утром атаковать. Хорошо, есть у меня пара идей, где они могут прятаться. Пойду отдам приказы, говорит Виктор и встает. Подумав, я решаю попробовать действовать через другие каналы. Не факт, что Старцева с его наемниками быстро отыщут. Они молодцы, выбрали маршруты без камер, а за городом рассредоточились, чтобы потом собраться в некоем условленном месте. Если враг действительно хочет подключить своего покровителя, мне нельзя тянуть. Против княжеского рода мне точно не выстоять. Просить же помощи у деда не хочу по многим причинам. Во-первых, я привык решать свои проблемы сам. Во-вторых, если Грозины вступит в игру, то игра сразу приобретет гораздо больший масштаб. Последствия могут быть катастрофическими, не только для моего рода и династии, но и для всей страны. Можно подумать, будто я преувеличиваю. Но все большие войны, в том числе гражданские, всегда начинаются с малого. Достаточно вспомнить так называемую войну из-за ведра между средневековыми государствами Италии. В этом мире она тоже состоялась, насколько мне известно. Звоню Егору, и вместе мы пытаемся придумать, как заставить Старцева выйти из укрытия или сдаться. «Есть одна идейка, ваше сиятельство», — говорит хакер. «У Старцева есть фирма, называется Казинет. Она производит дешевую одежду и всякий текстиль, и я узнал, что работает с государственными заказами. Постельное белье для солдат, например, поставляли. Знаю, ночью мы собираемся атаковать фабрику Казинета. К чему ты ведешь? Не надо ничего атаковать. Послушайте, прямо сейчас активен тендер на поставку большого количества полотенец и подобного барахла. Казинет с таким заказом не справится, масштаб не позволяет. А тендер выставило Министерство экономики. Продолжай, говорю я, уже представляя, что задумал Егор. Если у меня получится доступ к кабинету Старцева на сайте гостендеров, мы сможем подать заявку от его лица. Если ваш брат Максим подсуетится, он сможет сделать так, чтобы приняли именно заявку Старцева, но выполнить ее он не сможет. Тем самым попадет в черный список и должен будет выплатить крупный штраф. Это все хорошо, но слишком долго. Срок выполнения тендера наверняка несколько месяцев. Я к тому, что это может спровоцировать его запросить переговоры. Я пробью сигнал и узнаю, откуда он звонит, и вы отправите туда бойцов. Вот как, хорошо, поработай в этом направлении. Свяжись с Максимом от моего имени и все ему объясни. Хорошо, я уже предупреждал его, что ты мой человек, он тебя выслушает. Договорились, ваше сиятельство. План сработал как нельзя лучше. Егор взломал корпоративную почту Старцева и нашел там логин и пароль от сайта гостендеров и подал заявку. Максим, чья должность в министерстве позволяла, велел эту заявку принять. Через взломанные аккаунты Казинета в соцсетях мы выпустили новость. Мол, мы выиграли большой тендер и готовимся его выполнить. Уверен, что Старцев мониторит интернет, просто тайно. Увидев эту новость, до него наверняка дойдет, что к чему. Невыполнение условий государственного тендера – это большой провал, после которого трудно будет восстановиться. Допустить такое он вряд ли захочет. В 11 вечера раздается звонок с незнакомого номера. Я беру трубку. Слушаю. Александр, это Герман. Я хочу поговорить. Перезвоню через минуту, говорю я и кладу трубку. Сразу же набираю Егору. Он устанавливает соединение с моим телефоном и говорит, что надо затянуть разговор как можно дольше. Это поможет точнее выявить сигнал и понять, где находится Старцев. Перезваниваю ему. Да, Герман, слушаю тебя. Я должен признать, что ты достойный противник, Александр, сквозь зубы цедит Старцев. Жаль, что ты не понял этого до того, как напал на меня. Как думаешь, я прощу тебе внезапное нападение? Всегда можно договориться. И о чем же нам с тобой договариваться? Герман тяжело вздыхает и тихо говорит. Я хочу признать поражение. Неужели? А с чего ты взял, что я захочу принимать твое поражение? Может, мне хочется еще повоевать? Зачем? Бурчит он. Нам обоим будет от этого только хуже. Тебе наверняка будет хуже, чем мне, поэтому я не против потерпеть. К тому же мне интересно, кто помог тебе тайно объявить войну. Давай так, Герман, ты скажешь, кто помог тебе это сделать, и я подумаю над переговорами. Это не важно. Еще как важно, с нажимом говорю я, это, пожалуй, самая важная вещь во всей войне, потому что ты всего лишь пешка. Тебя использовали, а ты даже этого не понял. Я хочу знать, кто на самом деле решил меня уничтожить. Это была моя идея. Я разозлился за то, что ты сделал с Пересветом, и решил тебя убить. Но теперь я понимаю, что это была глупая затея. Ты оказался сильнее, чем я думал. Ты вообще себя слышишь? Усмехаюсь я. Ты только что подтвердил, что действовал по чьей-то указке. Может, ты и правда думаешь, что сам захотел меня убить. Но нет, тебя на эту мысль кто-то натолкнул. Ты же помнишь мою фамилию? Помню. Но ты изгой, глухо говорит Старцев. То есть ты думаешь, что князь Грозин не стал бы мстить за мою смерть? Или, тем более, за смерть моей матери, его законной дочери? Тебя и твою семью распылили бы на атомы в тот же день. Герман молчит. Похоже, он действительно не так умен, и думал, что мое убийство спустит ему с рук, потому что я изгой. Ну да, как же, неужели он совсем не следил за недавними событиями? После того, как дедушка пришел в себя после инфаркта, многие поняли, что мое изгнание было лишь результатом интриг и меня вот-вот вернут в семью. Смотрю на экран компьютера, где открыта переписка с Егором. «Еще минута», — пишет он. «Я отправляю сообщение Виктору, чтобы немедленно готовились к выезду. Так что, Герман, просто скажи, кто помогал тебе связями. Сначала они отозвали мое дело из дворянской палаты, потом тайно провели объявление войны. Слово чести, я не буду это обнародовать и устраивать расследование. Мне просто нужно знать. Я не собираюсь говорить. В любом случае такие вещи не обсуждают по телефону. А, вот оно. Старцев только что согласился выдать мне своего покровителя. Просто хочет сделать это при личной встрече, боясь прослушки. Намек вполне понятен. То есть ты хочешь переговоров? Спрашиваю я. С этого и начался разговор, бурчит он. Знаешь, Герман, смотрю на экран и вижу, как Егор скидывает координаты. Тут же пересылаю их Виктору и слышу, как в главном помещении базы вспыхивает активность. Бойцы хватают оружие и бегут на улицу. Место не так далеко под Москвой, как мы и думали. Через час мы сможем быть на месте. Да, в нетерпении спрашивает Старцев. Я против переговоров. За то, что ты хотел меня убить, я убью тебя. Вот и все. Это глупо, Александр. Тебе отомстят. Ты правда так думаешь? Когда это большие игроки мстили за пешку, которой сами же решили пожертвовать? Задав этот риторический вопрос, я кладу трубку, забираю со стола пистолет и спускаюсь. Часть наших машин уже выдвинулась, я сажусь в одну из последних. Едем. Ваше сиятельство, послушайте. Стараясь сохранять твердый тон, говорит Герман. Он отказался от переговоров и сказал, что собирается вести войну до конца. Значит, тебе придется воевать до конца, сухо отвечает собеседница. Но я не могу. У меня осталось мало сил, наемники уже готовы бросить меня. Они не хотят продолжать умирать просто так. Я обещал им легкую прогулку, но все оказалось не так. Я поняла, ты должен был предвидеть, что мальчишка заключит союз с одним из твоих врагов. Я слышала, жена этого Серебрякова умерла из-за тебя. Это бред, я здесь ни при чем, орет Герман. Не смей повышать на меня голос. Простите, ваше сиятельство, я просто на эмоциях. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Вы можете задействовать свои связи. И что, перебивает собеседница, ты хочешь, чтобы мой род вступил в эту мелкую войну? Тогда князь Грозин тоже вступит. И что тогда? Хочешь столкнуть два княжеских рода из-за какого мальчишки? Но вы же говорили, что будете мне помогать. Разве я не помогла? Я не обещала, что наши люди будут воевать на твоей стороне. Разбирайся сам, Герман. Я буду надеяться на твою победу, сука. Вопит Старцев, когда звонок сбрасывается. Вонючая сука. Лучше бы ты оставалась в Европе, тварь. Ты и твой сраный муженек. Я так и знал, что нельзя доверять Череповым. Лучше бы я попросил помощи у Жарова. Господин, в палатку забегает гвардеец. Люди Грозина на подходе. Что? Как они? В следующий миг ночную тишину разрывают взрывы и выстрелы. Герман хватается за пистолет и выбегает на улицу. Судя по вспышкам, их уже окружили и атакуют со всех сторон. Твою мать, Как они их нашли? Этот лесок возле недостроенного и заброшенного микрорайона никто и никогда не посещал. Наемники Глитиса бросают оружие и сдаются. Сопротивление оказывают только личные гвардейцы Германа. Несколько секунд ему требуется на то, чтобы принять решение. «Всем бросить оружие!» – орет он. «Сдавайтесь, Грозин!» «Я сдаюсь!» «Не сразу, но выстрелы прекращаются!» Люди Грозина и Серебрякова задерживают всех людей Старцева, заставляя лечь лицом в землю. Герман бросает пистолет и поднимает руки. Через минуту к нему выходит сам Александр. Он одет в гвардейскую форму, а в руке держит пистолет. «Ты помнишь, что я сказал тебе?» Мрачным тоном спрашивает он. «Что? Когда?» «Когда мы в последний раз говорили по телефону?» «Да, Герман помнил. Александр сказал, за то, что ты хотел убить меня, я убью тебя. Вот и все. Помню», сглотнув, отвечает Старцев. «Но я сдался тебе, и по правилам дворянской». Грозин поднимает пистолет и жмет на спусковой крючок. Этот выстрел кажется Герману гораздо громче всех, что прозвучали до этого. В ноге вспыхивает боль, и он с воплем падает на землю. Грозин подходит и встает над ним. «По правилам дворянской войны также запрещено нападать внезапно», — ледяным тоном говорит он. Глядя на Александра снизу вверх, Старцев вдруг замечает, как тот похож на своего деда-князя. Взгляд точно такой же, суровый и властный. «Кажется, ты хотел мне кое-что рассказать», — говорит Александр, — «о том, кто помогал тебе. Я скажу, но обещай, что не убьешь меня. Никаких обещаний такому подлецу, как ты. Говори». Старцев не находит в себе сил спорить. От страха и боли в простреленной ноге он позволяет себе лишь понадеяться, что Грозин его не убьет. «Мне помогала Виктория Черепова». «Виктория, значит, сестра князя Жарова?» «Да, да, она», стискивая зубы, отвечает Герман. «Князь Жаров знал об этом?» «Нет, я разговаривал только с Викой. Она в курсе, что и ты и ее брат тоже». «Откуда?» От шока Герман на несколько мгновений перестает чувствовать боль. «Откуда ты знаешь?» «Неважно». «Так она знает?» «Нет, никто не знает, кроме меня и князя Жарова. Только, видимо, это не так. Ха-ха». Старцев находит в себе силы рассмеяться. «Не так, благодарю за информацию, Герман. Но, увы, ты должен стать уроком для всех. Пусть больше никто не посмеет нападать на меня и тем более угрожать жизни моей матери. Прощай». Выстрела, который убил его, Герман Старцев уже не слышит. Глава 7. Убил, да, ваше сиятельство. Говорят, он лично пустил ему пулю в голову. Князь Илья Жаров крепко сжимает кулак. Карандаш, который он до этого вертел между пальцев, с хрустом ломается. Герман был всего лишь бастардом, плодом мимолетной интрижки его отца. Он носил другую фамилию, никогда не был официально связан с родом. Но все равно, в его жилах текла кровь Жаровых. Александр Грозин, не колеблясь, пролил эту кровь. И это заставляет Илью чувствовать такой сильный гнев, что дыхание перехватывает. «Что с телом?» Глухим голосом спрашивает он. «Не знаю, ваше сиятельство. Полагаю, гвардейцы Грозина передали его семье», с некоторым удивлением докладывает слуга. «Почему вы спрашиваете? Тебя не должно это волновать. Узнай, что стало с телом». «Так точно». Слуга моментально испаряется из кабинета. Князь Жаров швыряет обломки карандаша в стену, а затем встает и решительно подходит к висящему на стене палашу. Реликвия рода, кирасирский клинок его прапрадеда, которым он сражался против французов и других европейцев. Илья срывает палаш со стены и обрушивает несколько беспощадных ударов на стоящее в углу кресло. Кожа расходится широкими ранами, наружу показывается набивка. Стискивая зубы в немой ярости, Жаров наносит еще несколько ударов, а затем вонзает палаш в сидушку и отходит. «Сука!» — цедит он, подойдя к бару, распахивает его и достает бутылку кубинского рома. Делает глоток прямо из горла. «Сука! Сука! Грозин!» — вопит он. «Ты убил моего брата. Он был бастардом, но это не имеет значения. Это был мой брат». Он швыряет бутылку в стену, и та разлетается на осколки. Комнату наполняет резкий запах рома. Через несколько секунд раздается стук в дверь. «Пап, это я», — доносится голос Андрея. «Войди», — пригладив растрепанные волосы, — отвечает князь. Сын осторожно входит в комнату, смотрит на пятно рома на стене, затем видит изрубленное кресло с торчащим в нем палашом и округляет глаза. Приступы ярости отца для него не в новинку, но настолько сильные — это все же редкость. «Прости, отец, я случайно услышал твои слова. О каком брате ты говорил?» — осторожно спрашивает Андрей. Илья бросает на сына обжигающий взгляд, который заставляет его опустить голову. Подойдя, князь хлопает дверью, а затем берет Андрея за плечи и разворачивает к себе. «Посмотри на меня!» Тот послушно поднимает взгляд. У него глаза матери, думает про себя Илья. «Слишком добрые. Как он будет править родом после меня? Как будет управлять делами? Он хороший парень, но ему не хватает твердости. Уметь плести интриги хорошо, но иногда приходится просто встречать кулак кулаком, а не строить хитрые схемы. Впрочем, иногда хитрость гораздо эффективнее грубой силы, это надо признать. Я должен рассказать тебе кое-что», — говорит князь. «У каждой великой семьи есть свои тайны, и у нас в том числе. Одна из этих тайн — бастард твоего деда, мой сводный брат. У меня есть дядя». Андрей округляет глаза. «Был дядя. Сегодня ночью твой одноклассник Александр Грозин убил его». Андрей открывает рот, но не сразу что-то говорит. В его глазах медленно разгорается понимание. «Этот Герман Старцев был твоим братом?» «Да, я никогда не любил его, мы даже не дружили. Просто пользовались услугами друг друга время от времени. Но дело не в этом. Дело в том, что в нем текла наша кровь». Илья крепче сжимает плечи сына. «Грозин убил его. Ты понимаешь, что это значит, что мы должны отомстить?» «Верно, сын. Александр должен ответить. И не только он. Все Грозины ответят за то, что пролилась кровь Жировых. Пап, ты что, собираешься воевать с ними? Но ты ведь акционер династии, как ты. Не ты, сынок, мы. Понимаешь, мы вместе будем с ними воевать. Не сразу, не впрямую. Подождем, но не забудем то, что случилось этой ночью. Мы будем готовиться к тому моменту, когда умрет их князь, и затем уничтожим их. Захватим династию и сделаем так, что великий род Грозиных превратится в ничтожество. Мы захватим династию», как-то растерянно переспрашивает Андрей, но затем на его лице проступает улыбка. «Да, давай сделаем это вместе. Отлично, сын. Я рад, что ты на моей стороне. Как же жарко в Дубае». Егор, бывший секундант оруженосца, слышал, что в Арабских Эмиратах жарко, но не думал, что настолько. Даже кондиционеры не спасают, хотя они здесь везде. Собственно, здесь только так и можно выжить, перемещаясь между помещениями, в которых есть конди. Иначе можно с ума сойти. Впрочем, чего удивляться. Пустыня, как-никак, после того, как Егор выполнил данное ему поручение, он только и делал, что наслаждался жизнью. За то, что он подставил клиента-оруженосца и позволил ему погибнуть, Егор получил огромную сумму. Если грамотно распорядиться, на всю жизнь хватит. Часть средств бывший секундант-оруженосца вложил в ценные бумаги и отправил на банковские вклады. На другую купил себе прибыльную сеть онлайн-сервисов, зарегистрированных в Австрии. Ну и часть денег решил просто потратить в свое удовольствие. Почему бы и нет? Один раз живем. Его не мучила совесть за то, что он сделает. Подумаешь, какой-то мелкий дворянин погиб по его вине. Кто он был такой, этот дворянчик, что хорошего сделал в жизни? Да ничего, жил себе припеваючи благодаря тому, что предки оставили состояние. Понятия не имел, как на самом деле устроена жизнь. Чтобы чего-то достичь, надо крутиться и рисковать. Вот она, правда. Егор рискнул и не прогадал. Он читал в интернете, что его действия в итоге привели к войне Старцева и этого изгоя Грозина. Ему было плевать на это, и плевать на то, кто победит. Он свое сделал и свое получил. Допив холодный кофе, Егор выходит из кафе и почти бегом переходит раскаленную улицу. Воздух такой горячий, что обжигает горло. Зайдя в холл гостиницы, облегченно вздыхает. Кондиционеры – великое изобретение. Когда он заходит в лифт, следом за ним заходит другой мужчина. Не обращая внимания на Егора, он что-то смотрит в своем телефоне и почти не глядя нажимает кнопку 12 этажа. Егору тоже на 12-й. Они с мужчиной вместе выходят и направляются в одну сторону. «Простите», – неожиданно говорит мужчина по-русски. «Вам знаком этот человек?» Он поворачивает телефон к нему, и на экране Егор видит лицо дворянина, который был убит из-за него. Понимание приходит моментально. Бывший секундант пытается ударить неизвестного, но не успевает. Раздается приглушенный хлопок, и в животе вспыхивает пронзительная боль. Перед глазами темнеет, и Егор падает на пол. Он чувствует, как внутренности превратились в кашу. «Разрывные», — сообщает мужчина. «Как те, которыми был убит этот несчастный. Его семья и Александр Грозин передают вам прощальный привет». Незнакомец поднимает пистолет и делает еще два выстрела, а затем спокойно уходит. Устранение секунданта предателя стало финальным аккордом войны. Я не постеснялся опубликовать новость о его смерти в «Золотом льве» и подконтрольным нам группам в соцсетях. И, конечно, рассказал семье убитого на дуэли дворянина. Новость о том, что их родственник был отомщен, порадовала их. Настало время пожинать плоды победы. По правилам дворянских войн я имел право потребовать контрибуцию с проигравших. С учетом обстоятельств, а именно мошенничество при объявлении войны и внезапного нападения, контрибуция обещала быть огромной. На переговорах я встретился с адвокатом покойного Германа, его вдова отказалась говорить со мной лично. Оно и понятно, кто захочет общаться с человеком, убившим мужа. Я пригласил адвоката встретиться в наследнике. Честно признаться, так предложил мне сделать дедушка, чтобы обозначить, что я уже не совсем изгой, и могу решать вопросы вместе, принадлежащим главе моего рода. Госпожа Старцева предлагает вам деньги и ценные бумаги на общую сумму 7 миллионов рублей, говорит адвокат. Шутки в сторону. Эта сумма едва ли покроет компенсацию семьям моих погибших людей, лечение раненых и ущерб базе. Господин Грозин, но вы ведь также захватили некоторое имущество покойного господина Старцева. Мне сообщили, что ваши люди завладели его служебными машинами и ценными вещами при захвате квартиры. Это так, соглашаюсь я, но этого все равно недостаточно. Ваши условия, бурчит адвокат, прописаны здесь. Я протягиваю ему документ. Считайте, что это ультиматум. Если вас что-то не устраивает, я готов продолжить войну. С кем же вы собираетесь воевать? Еще не прочитав документа, интересуется мой собеседник. Все гвардейцы покойного у вас в плену. Есть же еще охрана на фабрике Казинета и сама фабрика. Я могу захватить ее и продолжить давление в инфополе, а затем предъявить вам новый ультиматум. Адвокат, поджав губы, ничего не отвечает и опускает взгляд на бумагу. Его глаза бегают по строчкам и становятся все шире. Это жестоко, господин Грозин. Вы так думаете? Старцев собирался убить меня и мою мать и нанес солидный ущерб моим делам, моей гвардии и репутации. Война случилась по вине покойного, так что я вправе требовать одновременно и репарации, и контрибуцию. Послушайте, я не собираюсь пререкаться. Либо вы подписываете, либо я немедленно отдаю приказ о захвате фабрики. У вас есть время подумать до того, как я допью воду. Беру стакан, который лишь наполовину полон, и начинаю пить. Глядя на меня, адвокат колеблется, но потом достает из кармана ручку и щелкает кнопкой. Когда я ставлю стакан на стол, его подпись уже стоит на обоих экземплярах документа. Верное решение, говорю я и забираю свой экземпляр. Всего доброго. По условиям, что я выставил, мне отойдет не только солидная сумма в виде денег и ценных бумаг, но также сгоревший офис Старцева, его автомобили, квартира и парковочное место возле дома. Офис я собираюсь восстановить и либо сдавать, либо использовать как место для своих будущих предприятий. Автомобили оставлю на нужды гвардии, кроме Лексуса, на котором планирую ездить сам. А в квартире освежу ремонт и перееду туда жить. Отличное место. Не центр города, но близко к основным дорогам. То, что там раньше жил мой противник, никак не тревожит. Наоборот, в каком-то смысле радует. Я захватил это жилище по праву. Частью полученной контрибуции я, конечно, поделюсь с бароном Серебряковым. Его вклад трудно переоценить, и я хочу, чтобы мой союзник порадовался. Кстати, он пригласил меня отметить победу, и я согласился. Мы поужинаем семьями. Не думаю, что Филипп будет подкатывать к моей матери после того, как я прямо отказал ему в брачном союзе. Но это в любом случае маме решать, стоит ли принимать ухаживание барона. Настроение у меня приподнятое, но где-то на фоне маячит темная тень. Я помню предсмертные слова Германа о том, что ему помогала Виктория Черепова, которая к тому же является сестрой князя Жарова. Интересно знать, действовала ли она по собственной воле или с подачи главы своего рода. Думаю, что стоит обсудить это с дедушкой. Не надо скрывать такое. Тем более, что война закончилась. По дороге в школу звоню в поместье князя и спрашиваю, могу ли я сегодня увидеться с его сиятельством. Дворецкий просит подождать минутку, а затем говорит, что меня будут ждать к ужину. Вот и отлично. Подходя к классу, принимаю поздравления и рукопожатия. Хотя не все стремятся порадоваться вместе со мной. Кто-то заметно сторонится и смотрит даже со страхом. Ну, еще бы, я закончил эту войну грубо и лично убил своего оппонента. В некоторых СМИ меня даже назвали жестоким и кровожадным. Убивать соперников по правилам дворянских войн считается приемлемым. Точно так же, как и на смертельных дуэлях. Некоторые противоречия могут быть устранены только со смертью одного из враждующих, как-то так написано в законе. Поэтому ничего преступного в моих действиях не было, однако грязную работу поручают обычно гвардии. И нельзя забывать, что я в теле подростка. Вот и получился такой эффект. Смотрите, на что способен этот юный изгой. Какой он страшный, просто ужас. Этого я и добивался. Пусть боятся. Уважение я заслужу другими делами, а иметь немного темной славы не повредит. Пусть боятся те, кто задумает обнажить оружие против меня. Когда вхожу в класс, ко мне неожиданно подходит Булатов и пожимает руку. «Красавец, Саня, отец передает тебе свое восхищение. Спасибо, Борис, передавай своему отцу благодарность. Похоже, что мои отношения с семьей Булатовых стремительно налаживаются. Неудивительно, особенно после того, как я снял с барона груз ответственности за сибирские махинации. Невольно обращаю внимание на Анастасию, которая сегодня одета не совсем по форме. Бордовый пиджак и юбка на месте, но вместо положенных однотонных колготок на ней чулки со стрелкой, а блузка под пиджаком полупрозрачная и позволяет разглядеть кружево на бюстгальтере. Отворачиваюсь и краем глаза вижу, как Настя оскорбленно задирает носик, отчаянно сверлит меня взглядом, пытаясь снова обратить на себя внимание, но я спокойно сажусь за стол и открываю ноутбук, готовясь к уроку. Тогда она скидывает пиджак и сама подходит, цокая каблучками. Встав передо мной, она говорит: «Поздравляю с победой, Александр». «Спасибо», — сдержанно отвечаю я. «Может, ты пригласишь меня куда-нибудь сегодня? Я бы хотел отметить твой триумф». С улыбкой смотрю на нее и говорю: «Послушай, Настя, если я тебе нравлюсь, и ты хочешь познакомиться поближе, то так и скажи. Но ты же мужчина, ты должен делать первый шаг». Я и так выхожу за рамки, ее щеки слегка краснеют. «Да, эмансипация в этом мире не так развита, как в моем старом. А с чего ты взяла, что я этого хочу?» Спокойно спрашиваю я. «Пойми меня правильно, ты очень красивая, но мне просто не до того. Отличный лифчик, кстати». «Дурак», — шипит Настя и, взмахнув волосами, возвращается на свое место. Когда в классе появляется Жаров, то он смотрит на меня так, будто готов убить. Бросив свой портфель на стол, он подходит и цедит сквозь зубы: «Александр, на пару слов. Чего ты хочешь, Андрей? Поговорить, обсудить кое-что», — стараясь звучать более-менее вежливо, отвечает он. «Ну что ж, поговорить я не против». Встаю, и мы вместе с Жаровым выходим в коридор. Посмотрев мне в глаза, он начинает: «Мой отец передает тебе поздравления с победой. Ты мог бы сказать это при всем классе. Впрочем, спасибо. Он также просил меня пожать тебе руку». Андрей с неохотой протягивает ладонь, и я пожимаю ее. «Знаешь, что?» — говорит он. «Ты молодец, правда. Прикончил врага. Не думал я, что ты способен так действовать. Теперь все будут знать, на что я способен», — невозмутимо отвечаю. «Да, слава про тебя будет ходить угрожающая. Какое-то время мы в семье восхищаемся твоей решительностью. Только отец просил передать, что пролитая кровь впитывается быстро, но из нее затем вырастают плоды. Вот оно что. Отец Андрея вряд ли в курсе, что я знал о его родстве с Германом. Поэтому намек должен был прозвучать так, будто Жаровы предупреждают меня о последствиях. Мол, пролитие крови может добавить мне проблем. Но я-то понимаю истинное значение намека. Князь Жаров передает, что будет мстить за смерть своего брата-бастарда. Спасибо, Андрей. Передай ему, что я готов к любым всходам. И если вдруг вырастут сорняки, то, без сомнений, вырву их или сожгу дотла». Жаров стискивает челюсти, но ничего не говорит, только молча кивает. «Ну что ж, вызов брошен и принят. Я и не думал, что у меня получится подружиться с Жаровыми. Ведь князь не хочет отдавать мою долю династии, а с его сыном мы никогда не дружили. Андрей рано или поздно займет место отца, и вряд ли после этого наши отношения наладятся, скорее наоборот. Поэтому пусть знают, сдаваться я не собираюсь и готов продолжать борьбу. У меня для этого есть все средства, а скоро их станет еще больше. Ведь теперь, после того, как я одержал столь громкую победу, Уже не каждый посмеет выступить против меня, а я буду продолжать развитие и становиться только сильнее. Сейчас передо мной стоят три важные цели. Первая – разобраться с цитатой Лариным. Вторая – узнать, кто мой отец. И третья – стать полноправным членом рода Грозиных и наследником титула.